Пальчики Анхен трепетали, округлости груди поднялись из тесноты корсажа. Ах, нельзя поверить, что это не сон. Но кто это госпожа Ментенон, которая стояла за стулом короля? Его фаворитка, женщина, перед которой трепещут министры и посланники. Мой повелитель король Август прошел несколько раз мимо мадам Ментенон и был замечен ею. Господин посланник, а почему король Людовик не женится на мадам Ментенон? Кёнигсек несколько изумился. На минуту подвижная рука его бессильно повисла между раздвинутых колен. Анхен ниже опустила голову. В уголке губ легла складочка. О, фрейлин Монс, разве значение королевы может сравниться с могуществом фаворитки? Королева — это лишь жертва династических связей. Перед королевой склоняют колени и спешат к фаворитке, потому что жизнь — это политика, а политика — это золото и слава. Король задергивает ночью полог постели не у королевы, у фаворитки. Среди объятий на горячей подушке у Анхен слабый румянец пополз к щекам, посланник ближе придвинулся надушенным париком. На горячей подушке появляются самые тайные мысли. Женщина, обнимающая короля, слушает биение его сердца. Она принадлежит истории. Господин посланник, Анхен подняла влажно-синие глаза. Дороже всего знать, что счастье долговечно. Что мне в этих нарядах, в этих дорогих зеркалах, если нет уверенности? Пусть меньше славы, но пусть над моим маленьким счастьем властен один Бог. Я плыву на роскошной, но на утлой ладье. Медленно вытащила из-за корсажа кружевной платочек, слабо встряхнула, приложила к лицу, губы из-под кружев задрожали, как у ребенка. «Вам нужен верный друг, прелестное мое дитя!» Кёнигсек взял ее за локоть, нежно сжал. «Вам некому поверять тайн. Поверяйте их мне, с восторгом отдаю вам себя. Весь мой опыт на вас смотрит Европа. Мой милостивый монарх в каждом письме справляется о нимфе Кукуйского ручья». «В каком смысле вы себя предлагаете? Не понимаю вас». Анхен отняла платочек, отстранилась от слишком опасной близости господина посланника и вдруг испугалась, что он бросится к ногам. Стремительно встала и чуть не споткнулась, наступив на платье. «Не знаю, должна ли я даже слушать вас». Анхен совсем смутилась, подошла к окошку, давешнюю синеву затянула тучами. Поднялся ветер, подхватывая пыльно по улице. На подоконнике между геранями в золоченой клетке нахохлился на помрачневший день ученый перепел, подарок Питера. Анхен стелилась собраться с мыслями, но потому лишь, что Кёнигсек, не шевелясь, глядел ей в спину, тревожно стучало сердце. Фу, глупость! С чего бы вдруг? Было страшно обернуться. И хорошо, что не обернулась. У Кёнигсека блестели глаза, будто он только сейчас разглядел эту девушку. Над пышными юбками тонкий стан, молочной нежности плечи, пепельные, высоко поднятые волосы, затылок для поцелуев. Все же он не терял рассудка. Чуть побольше остроты ума и честолюбия у этой нимфы, с ней можно делать историю.